Я решил, что более подробное повествование о вражде между двумя семьями, которое представлено в главе 13, представит интерес для западного читателя. По природе китайцы очень уступчивы. Большинство споров решается в суде при помощи компромисса. Однако иногда между семьями, кланами и прочими группировками возникала яростная вражда, и тогда сведение счетов безжалостно продолжалось до победного конца. Дело Лян против Линь является типичным примером такой семейной вражды. Подобные случаи иногда бывали и среди иммигрантов в китайских общинах за границей. Я имею в виду войны тайных обществ в Соединенных Штатах и непрекращающиеся междоусобицы среди кунси китайских тайных обществ в бывшей Нидерландской Ост-Индии в конце 19-го, начале 20 века. Роберт Ван Гулик. Конец книги. Содержание. «Четыре пальца». Перевод Кабанова. Начало первой дорожки первой кассеты. «Монастырь с привидениями». Перевод Кабанова. Конец третьей дорожки первой кассеты. «Убийство на улице полумесяца». Перевод Морозовой. Середина первой дорожки третьей кассеты. Послесловие. Середина четвертой дорожки пятой кассеты. Июнь 1997 года. Читала Валерия Лебедева.